Глава 25. 14 апреля 2009 года канцлеру Российской империи Александру Борисовичу Годунову исполнилось 65 лет. На следующий день в честь этого знаменательного события на территории Московского Кремля проходил большой белый прием. Большой, потому что присутствовали на нем лишь самые значимые семьи империи, не считая, собственно, императорской семьи, которая в свет не вышла, и представители высшей аристократии 3,5 дружественных стран. С половиной, ибо Корея в умах всех присутствующих так или иначе воспринималась частью Японии. Ну а белый? Белый — это элегантность. Белый прием — элегантный способ положить начало новым союзам. В отличие от обычных светских приемов, на которых гости могут приехать с любым спутником противоположного пола, выбранного по своему усмотрению, на белый прием парой могут явиться лишь законные супруги или официально помолвленные. Остальные же приходят в компании родителей и других членов семьи. Так как суть белых приемов как раз и заключается в налаживании новых знакомств с перспективой брачных союзов. Однако эти условности при желании легко обходятся, что и подтвердили Арвин с Юлей. Их семьи договорились заранее о точном времени прибытия, так что за семьей великого князя Казанского практически сразу в московский Кремль приехала главная семья новочеркасских. А затем новочеркасские демонстративно подошли к рамадановским, и Арвин попросил великого князя чести быть сопровождающим на сегодняшнем приеме для великой княжны. А если бы он не тянул с предложением, ему бы не пришлось заниматься всей этой ерундой, и он мог бы сразу прибыть на белый прием вместе с Юлей. У белых приемов есть еще одна интересная особенность. Обычно принято, что мужчина-аристократ просит чести сопровождать женщину, а на белых приемах в этом смысле царит гендерное равноправие. К примеру, родители девушки могут открыто продемонстрировать интерес к семье потенциального жениха и инициировать сближение. Собственно, я стал свидетелем подобного. Не прошло и 10 минут, как я с великим князем и княгиней Тверскими и двумя сестрами прибыл на прием, а в нашу сторону уже целеустремленно направились 4 Годуновых. Возглавлял эту группку невысокий крепкий мужчина, Дмитрий Александрович Годунов, наследник боярского рода хранителей и действующий первый вице-канцлер империи. Как и все присутствующие подданные Российской империи, он был одет в традиционный русский костюм. Мужчина гордо вел под руку свою супругу Елену Владимировну, между прочим, родную сестру нынешнего московского генерал-губернатора Святослава Владимировича Демидова. Производила она впечатление женщины, способной на скаку остановить быка. По обе стороны от родителей шли их дети. Старший сын Петр Дмитриевич Годунов на голову был выше отца. Именно этот парень в 2006 году стал чемпионом всеимперского турнира по дороге к титулу, выбив из турнира Софью. В мае 2007 он выпустился из школы, а сейчас, насколько мне известно, завершил золотой курс и служит в имперской армии в чине майора. Четвертой же в этой компании была красивая белокурая девушка с точеными формами и хитринкой во взгляде. Если бы я не изучал список членов рода Годуновых, иллюстрированный фотографиями из журналов и газет, то не понял бы, кто она такая. Моя сверстница Оксана Дмитриевна Годунова очень редко выходит в свет, и по телевизору ее не показывают. Когда Годуновы остановились напротив Оболенских, последовала долгая процедура вежливых взаимных приветствий. Все это время Оксана Дмитриевна в красном сарафане, пестрящем золотом и кокошнике, расшитом жемчугом, стреляла в мою сторону глазками. То опустит взгляд, будто застеснялась, то на миг томно взглянет на меня, точно не арийка в борделе, на залетного толстосума. «Андрей Михайлович, Надежда Григорьевна, от всей души хотим поздравить вас с рождением наследника», значительно произнес Дмитрий Годунов. «Желаем крепкого здоровья малышу и будущему великому князю Тверскому», с добродушной улыбкой поддержала супруга Елена Владимировна. Мои родители вежливо ответили на поздравления, а затем женщины в несколько фраз обсудили тяготы воспитания малышей и то, какое количество нянек для одного грудничка может считаться идеальным. Я слушал эти разговоры вполуха, думая о своем, и поглядывал на собравшихся на приеме гостей. А зрелище-то было впечатляющее. Зал наполнился людьми в традиционных нарядах сразу пяти стран. Представители Поднебесной империи выделялись радующими глаз длинными платьями прямого кроя, сшитыми из тканей ярких цветов, в основном красных и золотых. У корейцев наряды больше походили на бесформенные мешки, и ткани были тусклых цветов. Как я понимаю, сделано это было с умыслом, чтобы не затмевали хозяев японцев. Женщины из страны восходящего солнца привлекали внимание разноцветными кимоно. А вот их мужчины не особо выделялись, предпочитая наряды трех цветов — черного, серого и белого. Традиционные наряды мужчин, присутствующих представителей азиатских народов, отдаленно напоминали наши кафтаны. В то время как наряды гостей из Священно-Римской империи германской нации сильно отличались, представляли собой короткие приталенные курточки по пояс и широкие штаны. Жаль расставаться, но нам стоит уделить внимание и другим гостям, степенно проговорил Дмитрий Годунов. Такое впечатление, что манерой речи он пытался подражать своему отцу-канцлеру, но получалось слабо. Но прежде, Андрей Михайлович, не окажете ли честь нашей семье и не позволите ли моей дочери Оксане сопровождать в этот вечер младшего великого княжича Тверского? Спросил и глядит таким серьезным, пресерьезным взглядом на великого князя Тверского. А сама Оксана Годунова, хищно сверкнув карими глазами, уставилась на меня. «Ну что вы, Дмитрий Александрович, конечно же окажем. Для нас будет большой честью, если наш младший сын станет сопровождать вашу прелестную доченьку». С отеческой улыбкой проговорил великий князь Тверской. Оксана вопросительно покосился на дочку Дмитрий Годунов. «Благодарю, отец». Улыбнулась она, поклонилась моим родителям и вновь сосредоточила взгляд на мне. «Аскольд Андреевич, я очень рада, что мне посчастливилось стать вашей спутницей сегодня». «А я-то как рад». Очаровательно улыбнулся я в ответ и подставил ей локоть. И говорил я вполне искренне. «В ближайшее время враждовать с Годуновыми я не планирую, а Оксана Дмитриевна в качестве спутницы на большом приеме теоретически может помочь привлечь Оболенским больше перспективных торговых партнеров». Оксана Годунова присоединилась к нашей семье, а ее родители и старший брат отошли в сторону. Некоторое время мы курсировали по залу, здороваясь со знакомыми. Крепко вцепившись мне в руку, Оксана широко улыбалась нашим собеседникам. «Аскольд Андреевич, мне бы хотелось немного отдохнуть и отведать паштет из рябчиков за тем столом», проворковала она, взглядом указав на стол, рядом с которым в этот момент никого не было. Я поймал взгляд великого князя Тверского, он молча кивнул. Эдакая игра на публику. «Что ж, давайте отведаем, Оксана Дмитриевна. Батюшка, матушка, мы отойдем ненадолго». «Идите, дети, развлекайтесь», — великодушно разрешил батюшка. «Надо же, насколько хорошо мой старый слуга, за годы, проведенные на земле, вжился в образ великого князя Тверского. Раз я обзавелся спутницей, по правилам этикета я имел право свободно отпочковываться от своей семьи и свободно же возвращаться обратно». «Знаете, Аскольд Андреевич, по дороге к выбранному столу заговорила Оксана Годунова. Полтора года назад вы разорвали мне шаблон». «Что, простите?» Спросил я, все же предполагая, о чем пойдет речь. «Я говорю о ваших победах на турнире, разумеется. Я не могла поверить, что простолюдин без крови и обучения у мастеров смог добиться такой победы». И, она лукаво улыбнулась, «к счастью, я была права. Древняя кровь в ваших венах течет, да еще какая!» Сверкнув глазами, она принялась выбирать лучшую тарталетку. Взяла ту, что была в самом центре. Аккуратно откусила кусочек, прожевала. «Это бесподобно», — выдохнула девушка. «Вам срочно нужно попробовать». Боевой опыт позволил мне предугадать действия противника. И пусть это действие казалось невероятным, времени на сомнения не оставалось. Я знал, что она хочет, наплевав на все нормы приличия и гигиены, сунуть мне в рот свою обгрызенную тарталетку. Мгновение, и я, схватив нетронутую тарталетку с края блюда, откусил сразу половину. Оксана Дмитриевна на миг замерла, не донеся до моего рта свое угощение. Затем, как ни в чем не бывало, продолжила есть свою закуску сама. «Вы правы, паштет получился изысканно нежным», — доев, согласился я. «Но не помешало бы смочить горло», — указал я на соседний столик с морсами. «И я не откажусь», — с улыбкой ответила девушка. «Но думаю, лучше отведать вина с крымских плантаций». «Хм, если она выпьет, станет только хуже, ведь так?» «Знаете, я все же предпочту морс». Оксана Дмитриевна на миг нахмурилась, а затем снова улыбнулась. «Пожалуй, соглашусь с вами. Морс лучше освежает». Спустя минуту, доев и выпив напитки, мы плавно пошли прочь от столов. «Так вот, когда я узнала, что вы Оболенский», продолжала щебетать Оксана Годунова, «моей радости не было предела. Хвала богам, наш мир не сошел с ума, и чемпионом империи стал сын древнего рода, а не... простолюдин». Она явно хотела сказать какое-то другое слово, но удержалась. «Я думаю, простолюдинам по силам выиграть этот турнир. По крайней мере, такие случаи бывали», — заметил я. «Бывали-то бывали, Аскольд Андреевич, но да боги с ними, с простолюдинами». Повернувшись ко мне всем корпусом, она в очередной раз улыбнулась. «Главное, вы не простолюдин. Я этому несказанно рада. Правда, я крайне огорчилась, когда узнала, что вы не стали участвовать в турнире прошлого года. Уверена, вы бы выиграли его без труда». «Ну что вы, Оксана Дмитриевна, на прошедшем турнире было много достойных бойцов. Но не настолько достойных, как вы, Аскольд Андреевич. Она невзначай прильнула ко мне. Нынешний чемпион вам и в подметке не годится». «Неправда, Оксана Дмитриевна. Артем Вениаминович очень силен». «Пусть так». В очередной раз согласилась со мной Годунова. «Но все же мне любопытно, почему вы решили не участвовать в турнире. Дела рода требовали моего непосредственного участия». «Как я и думала», — серьезным голосом произнесла Оксана Дмитриевна. Она чуть оттягивала мне руку, повиснув на моем локте всем весом, отчего мы шли к Оболенским довольно медленно. Годунова снова заглянула мне в лицо. «Ваши способности пришлись очень кстати вашему роду, Аскольд Андреевич. Ведь вы не только сильны, но и умны». «Спасибо», — улыбнулся я. «Я тоже, хочется верить, умна. И, наверное, красиво?» «Красиво», — безразлично ответил я, наблюдая за тем, как Оболенские подошли к самой приметной группе японских аристократов. Наследник Сёгуна со своей супругой возглавлял эту группу. «Мы могли бы оказаться очень полезны друг другу, Аскольд Андреевич», — промурлыкала Годунова. И, не дожидаясь моего ответа, девушка предложила: «Присоединимся к увлекательной беседе с японскими гостями». Когда мы подходили, великий князь Тверской уже успел поздороваться, а наследник Сёгуна Цунаёси Токугава, щупленький японец средних лет с хмурым взглядом, отвечал ему на японском. «Так как я давно изучаю не только английский язык, то в общих чертах понял, что Токугава говорил банальные слова вежливости». «Господин Токугава тоже рад вашей встрече, Андрей Михайлович», с легким акцентом произнес молодой мужчина, стоявший рядом с наследником Сёгуна. Он был одет в серый хакама и выделялся среди своих соотечественников высоким ростом и богатырским телосложением. Хм, кого-то он мне напоминает. «Меня зовут Акихито Нацунару», с добродушной улыбкой продолжил японец. «Я один из переводчиков господина Токугава. С вашего позволения, я немного помогу с коммуникациями», справился со сложным словом парень. Тем временем хмурый наследник Сёгуна заметил нас с Оксаной Дмитриевной и выдал на японском что-то в духе: «Кто-то желает присоединиться к нашему разговору». Акихито перевести не успел, так как и Оболенские заметили возвращение нашей пары. Великий князь Тверской поспешил представить сына и его спутницу японским гостям. Глядя на внучку канцлера, наследник Сёгуна улыбнулся и, благожелательно кивнув, выдал пару слов. «Господин Токугава рад познакомиться и с вашим сыном, Андрей Михайлович, и выражает почтение дочери рода Годуновых. Долгих лет жизни императору страны восходящего солнца и его верному мечу, Сёгуну рода Токугава». Вперед меня проговорила Оксана и кротко поклонилась. Цунаёси ответил ей на японском, и Акихито перевел. Да оберегут боги императора российского и его верных хранителей, бояр Годуновых. Ну вот, обменялись любезностями. Минут семь шел вежливый разговор. С нашей стороны в основном говорил великий князь Тверской, со стороны японских гостей — наследник сёгуна и переводчик. Рутина. Как говорится, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. После того, как Токугава замолчал, его вассалы поняли, что им теперь можно высказаться. Половина из них, из уважения к хозяевам дома, говорила на русском, и тогда я понял, что произношение «акихита» практически идеальное. Хм, весьма любопытный юноша. Или все-таки мужчина. Форк, разбери, сколько лет этому парню. Но это не важно. Куда важнее попробовать обзавестись новыми связями.